Житие святого Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца. Память его празднуется 13 по новому стилю, 26 августа по старому. Святой Тихон родился в 1724 году и при крещении был назван Тимофеем. Родитель его, Савва Кириллов, был в то время дьячком в селе Корецке Новгородской губернии Валдайского уезда. Отец Тимофея вскоре после его рождения умер. Семья Саввы Кириллова и при его жизни терпела нужду, а потеряв кормильца, впала в крайнюю нищету. Невесело жилось Тимофею после смерти отца. «Как я начал себя помнить, — говорил впоследствии святой Тихон своему келейнику, — в доме при матери нашей было нас 4 брата и 2 сестры. Старший брат был дьячком, средний взят в военную службу, а мы все еще были малы и жили в великой бедности, так что нуждались в дневной пище. Дошло до того, что мать Тимофея решилась было отдать его на воспитание одному богатому бездетному ямщику. Ямщик этот бывал в доме Кирилловых, полюбил Тимофея и стал просить вдову дьячиху, чтобы она отдала ему своего младшего сына, обещая сделать его наследником своего имения. Матушка отказывала ему, — говорил святой Тихон. Жаль ей было отдать меня, но крайний недостаток в пропитании заставил ее, наконец, согласиться. Однажды, взяв меня за руку, она повела меня к ямщику. Старшего брата в то время не было дома. Когда он возвратился, то спросил сестру, где матушка? «Повела Тиму к ямщику», — отвечала та. Брат, догнав матушку и став пред нею на колени, сказал, «Куда вы ведете брата? Ведь ямщику отдадите, ямщиком он и будет. Не хочу я, чтобы он был ямщиком. Я лучше с умою по миру пойду, а брата не отдам в ямщики. Постараемся обучить его грамоте, тогда он может определиться в дьячка или пономаря». Мать Тимофея вняла просьбе своего старшего сына и воротилась домой. Но, оставшись в родительском доме, Тимофей должен был томиться под гнетом жесткой нищеты. Эти тяжелые годы своего печального детства святой Тихон вспоминал не без грусти, даже будучи уже в преклонных летах. «Когда, бывало, дома есть нечего, — говорил он, — я ходил на целый день боронить землю у какого-либо богатого мужика, чтобы он только накормил меня хлебом». Так жил он до 14-летнего возраста. В это время вышел указ императрицы Анны Иоанновны, которым предписывалось записывать неучившихся грамоте детей духовного звания в военную службу. Мать Тимофея поспешила отвезти его в Новгород, чтобы определить там в духовное училище. Старший брат его служил в то время уже причетником при одной из новгородских церквей. Попытались было определить Тимофея в училище на казенный счет, но желающих воспользоваться казенным содержанием было так много, что попытка эта оказалась тщетной. Тогда старший брат Тимофея, несмотря на скудность своих средств, решился взять его на свое содержание и упросил начальство определить Тимофея в духовное училище. Обучаясь в училище, Тимофей под надзором брата занимался еще и дома чтением полезных книг, а в свободное от занятий время нанимался у огородников копать гряды и тем добывал себе пропитание. Так продолжалось дело обучения около 2 лет. Наконец, в 1740 году Новгородское духовное училище было преобразовано в семинарию. Из 1000 учеников этого училища было выбрано лишь 200 самых лучших, которых и поместили в семинарию на казенный счет. В числе этих избранных попал и Тимофей, прозванный Соколовым. Теперь он мог уже с успехом продолжать свое образование, хотя и тут одолевала его нищета. «Бывало, — вспоминал он впоследствии, — получу казенный хлеб, половину оставлю себе на пропитание, а другую продам и куплю свечу, чтобы можно было читать. Товарищи мои, дети богатых отцов, случалось, иногда найдут отопки локтей и, смеясь надо мною, начнут ими махать на меня, приговаривая: „Величаем тебя“». Впоследствии, как увидим ниже, многим из этих шутников пришлось краснеть от стыда и раскаиваться в своем легкомыслии. Однако ненадоедливые шутки и насмешки легкомысленных товарищей, ни крайняя бедность не могли сломить энергии от природы умного и с малолетства привыкшего к труду Тимофея. В течение 6 лет он успешно переходил из класса в класс и с таким усердием занимался изучением греческого языка, что, будучи еще учеником богословского класса, определен был учителем этого языка. Должность эта доставила ему значительный для того времени материальный заработок. Он получал жалование деньгами 50 рублей и 9 четвертей мукою в год. В 1754 году Тимофей окончил курс семинарии и тотчас же получил в ней место учителя риторики, так как его отличные способности и примерное трудолюбие хорошо были известны начальствующим лицам. Сделавшись учителем семинарии, он не тратил свой скудный учительский заработок исключительно на свои нужды, а старался, сколько мог, оказывать помощь своим нуждающимся родственникам. Так он взял на свое содержание старшую сестру, которая в большой бедности жила в Валдае. Другие родственники Тимофея, видевшие в нем единственную опору, старались всячески склонить молодого учителя ко вступлению в брак, чтобы он получил где-либо место приходского священника. Но не того желал и искал Тимофей. Правда, он любил родных и делал для них все, что мог, но прежде всего и больше всего любил он Господа и внимательно изучал пути Его. Давнишнее его желание и стремление было постричься в монахи. Обстоятельства сложились, однако, так, что желание Тимофея сделаться монахом и проводить уединенную жизнь не могло быть скоро приведено в исполнение. Наконец, в 1757 году он подал новгородскому архиепископу Дмитрию Сеченову просьбу о своем пострижении, и в Лазареву субботу был пострижен в иноки ректором новгородской семинарии архимандритом Парфением, причем изменил мирское имя Тимофей на иноческое Тихон, которым ему суждено было прославиться в церкви русской. Тотчас же после пострижения Тихон был вызван в Петербург и на Фоминой неделе посвящен архиепископом Димитрием в иеродиакона, а летом того же года, во время вакации, архиепископ опять вызвал Тихона в столицу и рукоположил в иеромонаха. В том же году он преподавал философию и был префектом новгородской семинарии, но недолго оставался в этой должности. Его перевели в Тверь и поставили архимандритом Желтикова монастыря, а спустя малое время назначили ректором Тверской семинарии и настоятелем отроча монастыря. Быстро подвигался Тихон к высшим ступеням поприща духовного. но по своему глубокому смирению он никогда и в мыслях не полагал, что его ожидает высокая степень епископства. Он всего более трудился над своим духовным усовершенствованием, упражняя свой ум и сердце в познании заповедей Христовых и в совершении христианских дел милосердия и любви к ближним. Всегдашней мечтой его была тихая, уединенная подвижническая жизнь. «Я никогда и не мыслил о важном сане», — рассказывал впоследствии святой Тихон. «У меня были мысли непременно удалиться в пустынный монастырь, быть монахом и проводить уединенную жизнь». Близ города Твери была монастырская вотчина и при ней роща. Положение места прекрасное и уединенное. Я имел в этой роще выстроить себе келью для уединения. Но промысел Божий судил иначе. Однажды в день Пасхи на божественной литургии во время пения херувимской песни Тихон подошел вместе с другими пресвитерами к архиерею, который вынимал части из просфор у жертвенника. «Помяни мя, владыка святой», — сказал по обычаю архимандрит Тихон. Епископ Афанасий, забывшись, отвечал: «Епископство твое да помянет Господь Бог во царствии своем». Смутился смиренный Тихон. Но архипастырь, улыбаясь, сказал: «Дай Бог вам быть епископом». Случаю этому тогда никто не придавал особого значения. Но, как открылось впоследствии, это не была простая случайность. В этот самый день первенствующий член синода митрополит Дмитрий Сеченов вместе со смоленским епископом Епифанием избирали викария для новгородской епархии. Уже написаны были имена семи кандидатов, выбор которых должен был решиться по жребию, когда смоленский епископ просил приписать к ним еще имя ректора Тверской семинарии Тихона. «Он еще молод, времени ушло», — ответил митрополит, однако велел записать. Три раза кидали жребий, и три раза выпадал жребий Тихона. «Ну, знать так Богу угодно, быть ему епископом», — сказал митрополит, видя в троекратном избрании Тихона явное руководительство промысла Божия. 13 мая 1761 года по именному указу государыни императрицы Елизаветы Петровны на 37-м году своей жизни святой Тихон был рукоположен в Петербургском Петропавловском соборе в епископа городов Кексгольма и Ладоги, викария новгородской епархии. Место пребывания его назначен был Хутынский монастырь. С любовью встретили новгородцы своего нового пастыря, воспитанного в их кругу, которого издавна привыкли уважать за его истинно монашеский образ жизни. Многие из его школьных товарищей, которые когда-то смеялись над ним, теперь были уже священниками и диаконами в Новгороде. С большим смущением предстали они к своему владыке, ожидая от него укоров. Но Тихон встретил их кротко и ласково. Улыбаясь, он напомнил им детские годы. «Вы тогда махали на меня отопками», — сказал он, — «а теперь будете махать кадилами». «Простите, владыка святой», — отвечали они в смущении. Но смиренно мудрый святитель, заметив их смущение и желая успокоить их, прибавил: «Я это шутя говорю вам». В августе 1762 года епископу Тихону повелено было прибыть в Петербург для председательствования в синодальной конторе на время отбытия Святейшего Синода в Москву для предстоящего священного крования императрицы Екатерины II. Между тем, в январе 1763 года скончался епископ Воронежский Иоанникий Павлуцкий. По представлению Святейшего Синода, именным указом императрицы Екатерины II, на Воронежскую кафедру в третий день февраля месяца назначен был Преосвященный Тихон, викарий новгородский. Дождавшись возвращения Святейшего Синода из Москвы, Тихон отправился к своей новой пастве и 14 мая 1763 года прибыл в загородный дом воронежских архиереев, десятым после первоначального святителя воронежского Митрофана, вступал на его кафедру смиренный Тихон. Много тяжелого труда предстояло Тихону по управлению епархией. Воронежская епархия ко времени управления ее святым Тихоном сильно разрослась к югу по течению Дона и Донца, так что в ней числилось до 800 церквей и более 800 тысяч жителей. Но духовенство этой обширной епархии терпело крайнюю нужду в материальных средствах, потому что все церковное имущество незадолго перед тем было отобрано в казну, а положенные по новым штатам оклады жалования еще не производились. От недостатка средств для содержания училищ произошел упадок духовного образования. Даже сами церковные здания, лишенные своевременных исправлений, во многих местах разрушались. Святитель Тихон весьма хорошо понимал, что материальные средства явятся сами собой вместе с нравственным возвышением, вверенное его попечению паствы. А для сего необходимо было прежде всего обратить внимание на ближайших руководителей и наставников народа, сельских священнослужителей. Узнав, что некоторые из духовных не умеют совершать службу Божию, вследствие чего не бывает служения даже в праздники, святитель предписал лицам, надзиравшим за духовенством, лично удостоверяться, как совершаются службы церковные, и не знающих присылать к нему. Вскоре святитель Тихон убедился в справедливости дошедших до него слухов о том, что некоторые из духовных по малограмотности не умеют совершать служб Божиих. «Являются ко мне», — писал он немного позже первого своего предписания, «многие священники и диаконы, которые крайне не знают Евангелия и апостола чести. Не читаючи Нового Завета, не можно знать воли Отца Небесного, а не знаючи, невозможно исполнять. А от неисполнения воли Его Святой следует явная погибель. Поэтому приказывается всем, начиная от монаха до священника, иметь каждому у себя Новые Заветы и читать их с благоговением и прилежанием». В 1764 году святой Тихон составил и разослал священникам своей епархии наставление об их главных обязанностях, предписав вывесить его в алтаре на видном месте. Затем разосланы были наставления о совершении браков и об исповеди. В том же году святой Тихон написал окружное послание духовенству, в котором увещевал священников проводить скромную и трезвенную жизнь, братски любить друг друга и прихожан. Напоминал им словами Евангелия высокий долг их звания. Некоторые из священников позволяли себе оставлять приход и уезжать по воскресеньям и праздничным дням на ярмарку, верст за 100 и более. Святитель строго воспретил священникам отлучаться от прихода, не испросив разрешения начальства. Святитель много заботился также о том, чтобы храмы Божии содержались в надлежащей чистоте и опрятности. Особенно подвергал он строгому наказанию священников за небрежное хранение святых тайн. а у одного велел отобрать ставленную грамоту, другого отослал на год в монастырь. Для того, чтобы приготовить достойных служителей алтаря Божия, святитель Тихон особое внимание обратил на благоустройство духовных училищ, коих в епархии до его приезда почти не было. В Воронеже вместо семинарии он застал в архиерейском доме одно только убогое училище славянского языка. Святитель Тихон поддерживал это училище сколько мог своими средствами и, кроме того, открыл подобное же училище и по другим городам. Вскоре, однако, он убедился, что училище славянского языка не отвечает своему назначению, и открыл так называемые латинские училища в Острогожске и Ельце. А спустя некоторое время, как только явилась малейшая к тому возможность, открыл в Воронеже и полную семинарию. Учителя для нее выписаны были из Киева и Харькова. Сам владыка принимал деятельное участие в духовном нравственном воспитании учившегося в ней юношества. Часто посещал он классы и знакомился с характером и степенью развития учеников. Указывал учителям, какого порядка им лучше держаться при преподавании наук. Отмечал назидательные места из духовных писателей и сам поучал словесно учеников. Благодаря неослабному труду и отеческой заботливости любомудрого владыки, Воронежская семинария короткое время достигла цветущего состояния. Заботясь об утверждении просвещения и доброй нравственности среди духовенства, святитель Тихон вместе с сим принимал меру и к ограждению священнослужителей от притеснений со стороны консистории. Однажды несправедливое решение дела он наложил тяжелый штраф на члена и секретаря консистории и только ради Святой Пасхи простил их. Грубое и дерзкое обращение чиновников консистории со священниками при нем строго каралось. Духовным правлением начертано было руководство с увещеванием соблюдать правосудие и присягу. В судебных определениях, сделанных самим Тихоном, виден не столько судья, карающий грех, сколько добрый пастырь, заботящийся об исправлении виновного. В то время было в обычае за некоторые проступки, учиненные духовными лицами, подвергать виновных телесному наказанию в консистории. Само собой, разумеется, святитель Тихон не мог примириться с применением столь унизительного способа исправления к провинившимся священнослужителям. И потому предписал не чинить священникам на теле никакого наказания. Готовя добрых пастырей для народа, святитель Тихон не оставлял без внимания и самих пасмых. Он нашел в своей епархии более простоты в нравах, но гораздо менее образованности, чем на севере России. А потому, соображаясь с духовными нуждами народа, предписал по заамвонной молитве на литургии в каждый воскресный и праздничный день читать или толкование Евангелия, или из другой книги, принятой Церковью, или хотя полезное слово из пролога. Для этой же цели святитель Тихон составил и издал в разное время несколько небольших книжек духовно-нравственного содержания и велел священникам прочитывать эти книжки народу вместо церковных поручений. Во все время своего пасторского служения он строго следил за исполнением этого предписания и подвергал неисполнявших денежным штрафам. Святитель Тихон был близок к народу как по своему происхождению, так и по первоначальному воспитанию, а потому особенно любил простой народ и умел с ним сближаться искренним словом, которое было доступно сердцу каждого. Наставление в истинах веры Христовой было главной его целью. Для этого он выписал даже из Московной духовной академии просвещенного студента, посвятил его в диакона кафедрального собора и поручил ему говорить проповеди по воскресным и праздничным дням. И когда узнал, что народ мало внимает этим поучениям, сам произнес обличительное увещание, которое велел прочесть во всех церквях. «Когда шут шутит перед тобою, — говорил святитель, — или ласкатель лжет, ты с охотою и удовольствием слушаешь их. А когда проповедник среди церкви проповедует истину, говорит глаголы жизни вечной, отвращаешь уши. Думаю, что если бы здесь проповедовали учение о том, как наживать деньги, как доставать чины и отличия, сюда приходили бы и родители, и дети». Сильно и небезуспешно восставал также святитель Тихон против нехристианского препровождения воскресных и праздничных дней, против пьянства, нескромных игр и увеселений, и в особенности против плетворных языческих обычаев. Достоин внимания в этом отношении один случай, свидетельствующий о великой ревности и самоотвержении святителя Тихона. В Воронеже с давнего времени существовал языческий обычай праздновать перед началом Петрова поста целую неделю некоему Ериле. Празднество состояло в следующем. Окрестные жители собирались как бы на ярмарку на городскую площадь, куда выводили молодого человека, опутанного лентами и цветами, с колокольцами и побрякушками в руках. Ряженый молодой человек плясал перед народом и представлял собою того языческого идола Ерилу, в честь которого совершалось это нелепое торжество, заканчивавшееся пьянством, кулачными боями, а иногда и человекоубийством. Сильно возмутился духом ревностный служитель Христов, когда узнал, что среди христианского города ежегодно совершается, с каждым годом принимая все большие и большие размеры, бесчинное и омерзительное празднество какому-то нелепому языческому идолу. И вот в 1765 году, в первый день Петрова поста, владыка сам решился выехать к народу из своего загородного уединения и обратиться к заблудшим овцам своим с отеческим словом увещевания. Горько ему было глядеть на это дикое, омерзительное, скотоподобное увеселение. Вот как сам владыка описывает виденную им картину. «Я видел, что множество мужчин и женщин, старых, молодых и детей со всего города собралось на то место, на площадь. Среди этого множества я увидел иных, почти бесчувственно пьяных, между иными ссоры, между иными драки, иных раненых, других окровавленных. Приметил и пляску пьяных женщин с скверными песнями. Потрясенный до глубины души представшим пред его очами безобразием, святой Тихон въехал в самую середину бесчинствующих и сказал сильное обличительное слово к народу, которое возбудило стыд и раскаяние. Многие до того устыдились при виде огорченного архипастыря, что тотчас же разбежались, другие, хотя и остались на площади, но уже не для игрищ, а чтобы со смирением слушать увещевание своего пастыря. Святитель Тихон уехал с площади только тогда, когда по его приказанию все шалаши, устроенные для праздника, были разорены и снесены. На другой день владыка созвал к себе в загородную обитель всех городских священников и лучших граждан города. Здесь он объяснил собравшимся все безобразие бывшего торжества и что на их обязанности лежит вразумить народ и настоять, чтобы сей постыдный праздник оставлен был навсегда. В ближайшее воскресенье назначено было всенародное собрание в Воронежском кафедральном соборе. Здесь владыка опять произнес сильное слово против праздника Ярилия. Описав сначала простым, но выразительным образом бесчинство этого праздника, святитель Тихон продолжал: «Вот какой праздник, слушатели, усмотрел я в христианах, в тех людях, которые троекратным отречением отверглись сатаны и всех дел его, троекратно присягнули служить Христу и записались в его воинство. В тех людях усмотрел я этот праздник, которые исповедуют Бога, сотворившего небо и землю, которые устами прославляют имя Святой Троицы, украшаются христианским именем, исповедуют веру, принимают святые таинства, чают воскресение мертвых и жизни будущего века. А когда? В такое время, в которое по указанию Церкви Христовой истинные христиане начали пост, в такое время, в которое Святая Церковь не успела отпраздновать праздник Святой Пятидесятницы. И кто же празднует так? Так празднуют христиане, люди славного рода Христова, рода избранного, царского священия, языка свята, люди обновления. Они-то совершают этот праздник и с таким усердием и горячностью, как в начале слова моего слушали вы, слушатели. Но, увы, ослепленные христиане забылись, что они христиане. Устами проповедуют Христа, а делом отрицаются Его. Словом прославляют Бога, а бесчинными делами хулят Его пресвятое имя. Я вам самим предлагаю рассудить, слушатели. Сами рассудите, что это за праздник. Собираться во множестве на пустое место, упиваться до безумия, производить пляски, игры бесчинные, друг с другом сквернословить, браниться, ссориться, друг с другом драться, друг друга ранить, друг друга окровлять и прочее сим подобное делать, которое слух целомудренной души не может стерпеть». Далее святитель Тихон доказывает, что праздник этот есть идолопоклоннический, бесовский и неприличный христианам, после чего с отеческим увещанием присовокупляя: «Всей горести и болезни сердца обращаю мое слово ко всем живущим в этом городе и с плачем умоляю, истребите это зло, священники, пастыри словесных овец Христовых, стражи дома Господня. По своей должности настойте, умолите, запретите, пощадите души, порученные вам от пастыря-начальника Иисуса Христа, за которые вы в день судный имеете отдать ответ страшному судье. Честные отцы и матери, удерживайте от того своих детей всяким образом, а наипаче воспитывайте их в страхе Божием и во всяком наказании, чтобы не быть наказанными за них в день судный. Честную сединою и житием непорочным красящиеся граждане, советуйте благообразным советом. Всех вообще молю, не допускайте этого и других подобных праздников. Напоследок и я, недостойный пастырь ваш, увещеваю и молю удаляться этих злых и душевредных обычаев и предать забвению этот бесовский праздник. Ибо чем более, как не этим беззаконным и неистовым празднеством, хулится имя Христово и благочестивая наша вера порочится. Противники наши, видя такое неистовство, правильно поносят и говорят: «Вот где какие у них праздники, знать такая и вера у них, такое и благочестие, этим праздником бесчестится и этот город. Жители других русских городов, смотря на таковые праздники, справедливо говорят, вот что у них делается. В Воронеже существует такой праздник, какого нигде нет. От этого беззаконного торжества терпит укоризну и пастырь ваш. Чего де он смотрит такое? Ведь де он на то поставлен, чтоб отсекать такие возрастающие нечестия. Знать он или не знает своего звания, или позабыл, или не родит о том. Да, справедливо скажут это. Разрушьте, молю и прошу, разрушьте сонмище это. Не позволяйте впредь совершаться этому беззаконному собранию. Изгладьте из вашей памяти варварское и мерзкое имя Ярила. Предайте забвению эти праздники, а празднуйте единому триипостасному Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу. И на всяком месте прославляйте величество Его. Это одушевленное слово святителя Тихона произвело самое благотворное действие на сердца слушателей. Весь народ в церкви рыдал. Часто раздававшиеся стоны иногда заглушали даже восторженное слово пастыря. Простое, но сильное и вразумительное слово святителя Тихона, сего великого ревнителя святости и чистоты православной веры, вызвало в народе глубокое и чистосердечное раскаяние. И действительно, этот бесчинный праздник никогда уже более в Воронеже не повторялся. Вся жизнь святителя Тихона протекла в неусыпном труде на пользу душ пасомого и словесного стада овец Церкви Христовой. Ни одного праздника не оставлял он без церковной службы и без назидания своей пасты. Целые ночи иногда проводил он без сна, чтобы только окончить дела, которые накоплялись в его канцелярии. Все утро посвящал рассмотрению епархиальных дел и безотлагательно принимал просителей, выслушивая каждого с величайшим вниманием и сердечным участием. После обеда, немного отдохнув, занимался до полуночи нравственными сочинениями для своей паствы и отказывал себе в отдыхе, предпочитая ему чтение сочинения святых отцов. Никогда и никому из посетителей, искавших случая послушать назидание доброго пастыря, святитель не отказывал в приеме, как бы занят он ни был, и только старался, чтобы беседа с ним была краткую и душеспасительную. Людям же бедным, в особенности нищим, всегда был к нему свободный доступ. Ни о чем он так не заботился, как о помощи бедным и утешении скорбящих. В дни Пасхи и Рождества Христова, а также накануне всех постов, имел он обыкновение посылать подаяние в богадельни и остроги. Нередко одевался он простым монахом и по вечерам сам посещал жилища убогих, вместе с милостыней подавая и слово утешения. Сначала его не узнавали, но впоследствии некоторые стали догадываться, и святой Тихон принужден был оставить этот христолюбивый обычай и стал посылать от себя монахов с подаянием. Святитель Тихон от природы расположен был к нервным болезням, и потому тяжелое бремя управления епархией весьма неблагоприятно отозвалось на состояние его здоровья. С первого же года своего управления епархией, почувствовав себя больным, он стал отказываться от занимаемого им высокого поста, прося Святейший Синод разрешить ему жить на покое в Троицкой лавре. В просьбе это ему было отказано несколько раз. Наконец, святитель Тихон вынужден был обратиться с просьбой об увольнении к самой императрице, и на этот раз просьба его была уважена. Ему позволили избрать для жительства какой-либо монастырь своей епархии и повелели отпускать на его содержание 500 рублей в год. Святитель Тихон удалился на покой в Толщевский монастырь, расположенный среди дремучих непроходимых лесов в 40 верстах от Воронежа. Он рассчитывал, что глубокая, никем не нарушаемая тишина, полное спокойствие духа, свежий воздух и здоровые сельскохозяйственные работы восстановят его силы. Но сырая болотистая местность, в которой расположен монастырь, оказалась чрезвычайно вредной для его здоровья. Целый год, однако, святитель Тихон колебался в выборе места и, наконец, избрал для своего мирного убежища благоприятную по климату обитель Задонскую, лежащую на веселом месте над берегом Дона. Климат Задонский вследствие открытой местности и обилия источников был действительно гораздо полезнее для здоровья уединившегося святителя. Но как только физические силы его начали крепнуть, деятельная душа служителя Церкви Христовой начала тяготиться покоем. Обилие свободного времени тяготило его душу. Он скорбел о своей мнимой праздности, о своей бесполезности для общества, о том, что незаслуженно получает пенсию и прочее. Все эти мрачные мысли сильно волновали его любвеобильное сердце. Он иногда на целые сутки запирался в своей келье и никого не пускал к себе. Келейники слышали только голос его молитвы. Наконец мысли его успокоились. Он нашел средства и уединение быть полезным церкви и обществу. Каждый день почти он ходил в храм на литургию и вечернюю и сам пел на клиросе. После церковной службы занимался большей частью писанием назидательных сочинений, а вечер посвящал чтению творений святых отцов церкви. Во время обеда келейник читал ему книги пророческие, из коих он особенно любил книгу пророка Исаии. Святой труженик с таким умилением внимал чтению пророчеств, что нередко забывал о пище, а сидел и плакал. Обед его был скуден и состоял из самых простых яств. Но при всем том святитель Тихон, как бы упрекая себя в роскоши, часто говаривал: «Слава Богу, вот какая у меня хорошая пища, а братья моя, иной бедный в темнице сидит, иной без соли ест. Горе мне окаянному». Одежда Тихона была самая простая, потому что он хотел быть иноком и подвижником в полном смысле слова. И при самом начале своего уединения продал все, что казалось ему излишним. Спал он на ковре, набитом соломою, а вместо одеяла служил ему овчинный тулуп, крытый китайкою. Дома любил ходить в лаптях и, только выходя в церковь, обувался в шерстяные чулки и коты. Ряса у него была только одна, и то комлотовая. Когда же соименный ему епископ Тихон подарил ему шелковую рясу, то задонский отшельник долго от нее отказывался, приняв же, позволял себя надевать ее только в церковь. А по возвращении из церкви тотчас снимал и даже не позволял келейнику бережно ее складывать. В келье его не было никакого убранства, кроме икон. Святитель не любил, чтобы ему прислуживали, разве только когда бывал болен. Ночи святой Тихон проводил без сна. Упражнением его в ночное время были горячие молитвы с поклонами. Только на рассвете давал он себе часа 4 покоя и еще около часа после обеда. Потом выходил на прогулку в монастырский сад, но и тут любил, уединившись, предаваться богомыслию. Иногда он занимался в саду копанием гряд или рубил дрова, находя сие занятие полезным для здоровья. Вообще не любил праздности и очень огорчался, когда заставал своих келейников без дела. Чем более совершенствовался святой Тихон в подвижнической жизни, тем более становился строгим к самому себе и снисходительным к ближним. По природной живости характера ему случалось иногда оскорблять других. В таком случае он приходил к обиженному, признавал себя виновным и просил прощения. Тех, которые оскорбляли его, он прощал без просьбы с их стороны о прощении. Достигши такого совершенства любви, милосердия и прощения обид, святой Тихон решился всего себя посвятить служению на пользу церкви и общества. Все свободное от молитвы и подвигов время он посвящал служению ближним, всех наставлял и вразумлял, всем помогал, чем только мог. Дети всегда пользовались особенно любовью и отеческой заботливостью святого Тихона. И в будни, и в праздник, как только святитель выходил из храма, его тотчас же окружали дети и вместе с ним входили в его келью. Войдя в келью, дети обыкновенно, по наставлению святого Тихона, клали по три поклона и произносили: «Слава тебе, Боже наш, слава тебе!» После этого он учил их молиться Богу, который постарше заставлял твердить молитву Господню, а малолетних приучал произносить хотя краткие прошения: «Господи, помилуй! Слава тебе, Господи! Иисусе, Сыне Божий, помилуй нас! Пресвятая Богородица, спаси нас!» «Вот, хорошо, дети, — скажет бывало святитель, и, отпуская их, погладит по головке и даст по копейке, а в летнее время — по яблоку или груши». Перед обедом, а иногда и после вечери, он принимал приезжавших к нему знакомых и подолгу беседовал с ними. Но преимущественно святитель Тихон любил беседовать с простым народом, и в особенности, когда эти люди не узнавали его под простым одеянием инока. Встречая их на дворе или у крыльца, он заводил с ними простодушный разговор, сажал около себя, расспрашивал каждого сперва о его делах и заботах, о хозяйственных выгодах и невыгодах, о нуждах, об общественных повинностях. Для каждого у него было назидательное слово. Впавших в уныние он ободрял, печальных утешал, нуждавшимся в помощи помогал, угнетаемых защищал. Пришлые собеседники простолюдины, приняв его за простого инока, запросто вели с ним беседу и в этом непринужденном разговоре часто открывали ему то, о чем не решались бы говорить, если бы знали, кто с ними беседует. Вследствие этого святитель Тихон имел возможность оказывать помощь истинно бедным и на самом деле нуждающимся, а не притворщикам. Всю почти свою ежегодную пенсию он употреблял на вспомоществование бедным, оставляя для себя самую незначительную часть. Когда случалось, например, что кто-либо из соседних крестьян пострадал от пожара или от неурожая, добрый пастырь помогал пострадавшему сколько мог деньгами. Разорившимся от худого управления крестьянам, он покупал скот, земледельческие орудия и хлеба на посев. Пользуясь всеобщим уважением, святитель Тихон ходатайствовал иногда в судах за неповинно притесняемых и давал от себя просительные письма, которые в большинстве случаев оказывали помощь просителю. Если нужна была безотлагательная помощь нуждающимся, а денег не доставало, то добрый пастырь выпрашивал их у благодетелей или же продавал те из своих вещей, которые ему казались ненужными. Заключенные в тюрьмах были постоянным предметом его страдания. Так как Задонск еще не был тогда уездным городом, а тюрьмы строились тогда в уездных городах, то святитель Тихон ездил утешать заключенных узников в соседний город Елец. Обыкновенно вечером он подъезжал к городу и, оставив свою повозку за рекою Сосною, пешком поднимался на высокую Елецкую гору прямо к тюрьме. Заключенные встречали его как отца. Он садился между ними точно в кругу семьи, любовно расспрашивал каждого о его вине и старался пробудить в собеседнике раскаяние или смягчить ожесточенное сердце страдальца, или рассеять уныние и внушить терпение и твердость в перенесении наказания. Само собой разумеется, беседы эти, сопряженные с необходимостью выезда из Задонской обители, не могли вестись так часто, как бы этого желал святитель Тихон. Но с 1779 года, когда Задонск был сделан уездным городом, святой Тихон ежедневно мог доставлять утешение узникам, не выходя даже из обители, так как по недостатку городских строений больницы и тюрьма первоначально были помещены в монастырских зданиях. Теперь уже душа человеколюбивого пастыря вполне могла удовлетвориться заботами о несчастных страдальцах. Он по целым часам просиживал или у постели больного, или в затворе узника. Изредка оставлял святитель Тихон обитель, чтобы навестить кого-либо из соседних помещиков и купцов, между которыми у него было много близких и друзей, и у которых он гостил по суткам и более. Нередко случалось так, что приезд его совпадал с каким-либо семейным нестроением. Святителю Тихону всегда удавалось с кротким словом примирить враждующих и восстановить семье мир и спокойствие. Поэтому его всегда встречали как ангела-умиротворителя. Вообще для многих окрестных помещиков и купцов святитель Тихон был усердным учителем. Строго обличал он жен за богатые наряды и богачей за усиливавшуюся роскошь. Многие из обличаемых, выслушав наставления святого Тихона, отрешались от своих дурных и легкомысленных привычек. Но встречались между посещаемыми святителем помещиками и такие, которые вступали с ним в спор и даже оскорбляли его. Был, например, такой случай. Однажды святитель Тихон, желая наставить на путь истины одного богатого помещика, воспитанного в превратных понятиях о вере и нравственности, вступил с ним в словопрение. Во время спора помещик горячился и выходил из себя. Святитель же Тихон, напротив, спокойно и кротко возражая противнику, предлагал его вниманию в защиту веры и нравственности неопровержимые доводы, и чем более горячился помещик, тем спокойнее рассуждал святитель. Кротость и невозмутимое спокойствие святителя более самых неопровержимых доводов раздражали помещика, и он в порыве ярости ударил святого Тихона по щеке. Что же святой? Он упал в ноги своему оскорбителю и сказал: «Простите меня, Бога ради, что я ввел вас в искушение». Тогда только пришел в себя запальчивый помещик. В свою очередь он бросился в ноги святителю, прося у него прощения, и с того времени совершенно изменил свой образ мысли. Святой Тихон питал сердца людей и успокаивал их души не только своим изустным словом, но и своими письменными наставлениями и сочинениями. Это, между прочим, служило успокоением и для его собственной души, по временам смущавшейся мыслью о раннем покое. Все лучшие его творения писаны им на покое. На другой год своего уединения святитель приступил к писанию пространного сочинения о истинном христианстве в 6 книгах, которые и написал в течение 2 лет. После книги о истинном христианстве святой Тихон занялся другим обширным сочинением в 4 частях под названием «Сокровище духовное от мира собираемое», в котором описал многие назидательные случаи из собственной жизни, отнеся их по свойственному ему смирению к другим лицам. Кроме того, он постоянно вел переписку с помещиками и купцами о душевном спасении. По удалении на покой святой Тихон не считал себя вправе открыто проповедовать, но желая, чтобы народ пользовался его наставлениями, он сочинял краткие поучения и приказывал читать их в монастырской церкви. Он наблюдал также, чтобы непременно были читаемы в праздники поучения, изданные от Святейшего Синода для народа, и побуждал к тому настоятеля Задонской обители. По мере умножения лет жизни святителя Тихона он все более и более увеличивал свои подвиги, ревностно приготовляя себя к блаженной вечности. Любовь к ближним и подвиги самоотречения возвысили душу святителя до созерцания небесного и до прозрения будущего. Так, задолго до 1812 года святой Тихон пророчески предсказал, что Наполеон, сей новый Голиаф, вступив в Россию, погибнет, а Россия восторжествует. Келейникам святого Тихона не раз приходилось видеть, что лицо его во время молитвы просветлялось на несколько мгновений необыкновенным светом, но он запрещал им рассказывать о виденном. О времени праведной кончины своей святой Тихон извещен был за 3 года. Однажды, когда он молился словами псалма Давидова «Скажи мне, Господи, кончину мою», тихий голос на утренней заре сказал «В день недельный». В том же году он видел во сне прекрасный луг и на нем чудные палаты. Хотел войти в двери, но ему сказали, «Через 3 года можешь войти, а теперь потрудись». После этого видения святой Тихон совершенно устранился от мира, заключился в своей келье и принимал к себе только редких своих друзей. Многолюдство возраставшего около обители города начинало тяготить святителя. Тем более, что кельи его находились у самых ворот монастырских, и на пути в церковь беспрестанно встречался народ. Сначала он перестал выходить только в праздничные дни, когда в стенах обители бывало особенно много народу, а потом уже и в будние дни не стал выходить. Здоровье его от старости и подвигов заметно расстроилось. Нервные припадки, которыми он страдал издавна, умножились и причиняли ему бессонницу и даже обмороки. В 1779 году, в праздник Рождества Христова, святой Тихон последний раз был в церкви. Он был так слаб, что с трудом дослушал литургию, а между тем при выходе народ теснился к нему за благословением. Это так утомило святителя, что он едва мог дойти до своей кельи и велел запереть двери. С этого дня он уже никуда не выходил, разве только на заднее крыльцо, чтобы несколько подышать свежим воздухом. Кроме самых близких знакомых и духовных лиц, никого не допускал к себе, а если кого и принимал, то лишь на короткое время. Даже с келейниками говорил только необходимое. Но бедные и нуждающиеся по-прежнему приходили к нему за милостыней и по-прежнему получали ее, хотя и заочно. Избегая посетителей, святой Тихон не отказывал в то же время никому в совете. И если кто прибегал к нему за назидательным словом, никогда не ленился отвечать ему письменно. Такая почти постоянная переписка продолжалась до конца его жизни. В последний год своей жизни редкую неделю святитель пропускал без приобщения святых тайн, а в последнюю неделю приобщался 2 раза и за 3 дня сам предсказал о своей кончине. В тот же день он позволил приходить к себе всем, желавшим его видеть, и со всеми прощался, благословляя и увещевая их вести христианскую жизнь. Некоторые из его друзей день и ночь сидели у болезненного одра его, взывая к нему со слезами: «На кого ты нас покидаешь, и к кому прибегнем за назиданием?» Он безмолвно указывал им на икону распятого Спасителя. 13 августа 1783 года на рассвете, окруженный лишь самыми близкими своими друзьями, святитель Тихон окончил свою многотрудную жизнь на 59-м году от рождения. Лишь только весть о кончине святителя разнеслась по городу и окрестным селениям, в обитель начало стекаться множество народа. Громкий плач по усопшему слышен был повсюду. Особенно же горько плакали по усопшему святителю нищие и убогие, потерявшие в нем своего питателя. 3 дня над усопшим непрестанно служились панихиды, а на 4-й день тело усопшего святителя Тихона перенесено было в соборную монастырскую церковь, где простояло до отпевания еще 3 суток. 20 августа Преосвященный Тихон III, епископ Воронежский, совершил отпевание тела угодника Божия, которое и было погребено при громком плаче всех присутствующих не под порогом церковным, где святитель Тихон смиренно избрал себе могилу, но под алтарем соборного храма, в нарочито для того приготовленном склепе. В 1842 году, то есть через 59 лет после погребения святителя Тихона, в Задонском монастыре начали строить новый храм в честь Владимирской иконы Божьей Матери. Причем встретилась надобность разобрать ветхий каменный храм и алтарь, под которым в склепе был погребен святитель Тихон, и перевести гроб его в другое место. Когда приступили к работе, то увидели, что склеп, под которым почивал святитель, от давности времени обвалился. Гробовая крышка раздавлена кирпичами, и самый гроб близок к разрушению. Между тем архиерейское облачение, которым был погребен святой Тихон, найдено целым и даже мало изменившимся в своем цвете. А тело святителя обретено нетленным и пребывающим в том положении и виде, в каком почивают угодники Божии в Киево-Печорской лавре. Вследствие этого тело святителя положено в новую гробницу и поставлено в теплой монастырской церкви. Тогда же от мощей святителя Тихона начали получать чудесные исцеления многие болящие. 2 раза доносил об этом воронежский архиепископ Антоний Святейшему Синоду, а 20 декабря 1846 года, за 6 часов до своей кончины, подписал письмо на высочайшее имя императора Николая Павловича, в котором доводил до высочайшего сведения о чудесах, совершавшихся у гроба святителя Тихона, и о всеобщем желании стекавшихся в Задонск многочисленных богомольцев. Да явлен будет пред глазами всех этот великий светильник веры и добрых дел, лежащий теперь под спудом. Но и это письмо, как и прежние донесения Святейшему Синоду, не вызвало никаких распоряжений. Наконец, в начале 1860 года Преосвященный Воронежский Иосиф снова подтвердил все прежние донесения своего предместника и вместе с тем представил подробные описания, подписанные очевидцами многих чудесных исцелений, бывших у гроба святителя Тихона. Теперь только с благоволения государя-императора Александра Николаевича назначена была из высших духовных лиц комиссия, которая, вскрыв гробницу святителя Тихона, убедилась, что тело его по благодати Божией сохранилось нетленным, и архиерейское облачение, в котором был положен святитель, также осталось в целости, несмотря на сырость могилы. Подлинный акт освидетельствования мощей святителя Тихона вместе с докладом Святейшего Синода о причислении его к лику святых представлены были на монаршее усмотрение. На докладе этом государь-император собственноручно соизволил написать «согласен с мнением Святейшего Синода». 12 августа 1861 года при 300-тысячном стечении из разных концов России богомольцев совершено было открытие и торжественное перенесение мощей святителя Тихона из Богородицы Рождественской Церкви в Богородичный Собор, где они и поныне пребывают. Память святителя Тихона празднуется Православной Церковью 13 августа, в день его блаженной кончины.